Глава 25. «Что ж, видимо, тебя ничем не пронять». Маргарита стояла у окна просторной гостиной на втором этаже их особняка и даже не смотрела на старшего сына. «То, что тебе понравилось корчить из себя клоуна, помогая своей ресторанной подружке стряпать выпечку, я уже знаю. Естественно, я морально готова к тому, что рано или поздно из собственного упрямства ты сделаешь ей предложение руки и сердца. И я бы повоевала с тобой еще, дорогой мой мальчик. Да только вот у нас на это нет времени. Дедушка в больнице, и врачи пророчат ему очень скорую смерть. Так что будь по-твоему. Считай, я проиграла тот раунд, в котором ты собираешься испортить нашей семье репутацию, женившись на певице из ресторана. Ты уже сделал ей предложение, Павел?» «Конечно». Он внимательно посмотрел на мать. Он не доверял ей. Но жениться на Ане, не представив ее семье, он просто не мог. С его стороны это было бы подло и в первую очередь по отношению к любимой. Поэтому он был готов принять на себя взрыв негодования, который, по его мнению, последует за его объявлением о скорой женитьбе. «Хорошо. Мы должны познакомиться с ней поближе, прежде чем сыграем свадьбу. Тебя устроит, если мы соберемся вместе на следующей неделе? Например, в пятницу вечером?» «Отчего ты так легко принимаешь мой выбор?» Напряженно сверлил ее взглядом сын. «От того, что сейчас не время ссор. На карту поставлено наследство. Я готова принять твою спутницу в обмен на лояльность в отношении твоего будущего вступления в наследование. И я надеюсь на твою поддержку, Павел. Мне просто больше не на кого опереться. Пожалуйста, сынок, ты же можешь отказаться от семьи. После смерти дедушки у руля встанешь ты». Павел понуро выглянул в окно. Лучше бы она продолжала его ненавидеть. Так у него был бы шанс легко отказаться от наследства. А теперь, когда стальная мамочка дала трещину и просит о помощи, его сердце разрывается на части. Он, конечно, тот еще подлец и эгоист, но бросить их всех во имя светлой цели вершить правосудие, бросить Поля, которому еще учиться и учиться, оставить Эдика, который, как оказалось, играет на деньги и не может остановиться, вычеркнуть из своей жизни вечно пьяного отца. «В пятницу вечером в 7 часов тебя устроит?» — зазвенел голос Маргариты. «Устроит», — угрюмо отозвался Павел. Она давила на него. Давила, как и всегда, но сменила тактику. А он ничего не мог поделать только потому, что она просила о помощи. Он быстро покинул родной дом. Впрочем, как и всегда, у него никогда не было желания задерживаться в особняке надолго. Наверное, самое счастливое время в его жизни — учеба в Москве. Вот где не надо было думать по возвращении в мрачный и кичащий роскошью особняк, в котором царили уныние и холод. Вот только сейчас от семьи никуда не убежать. Не спрятаться, как раньше. Маячащая на горизонте смерть деда, с которым он почти не общался, давила на него тяжелым грузом. Ему нужно поговорить об этом с Аней. Черт возьми, ему больше не с кем говорить о том, что будущее счастье теперь повисло в воздухе. Не будет его работы в прокуратуре, не будет веселых посиделок со служивцами в их с Аней общем доме, которые они нарисовали себе в мечтах. Вместо этого на него свалится огромное наследство. Он станет богатым человеком, только ему хотелось совсем другого. «Но почему ты думаешь, что все будет так плохо?» Озабоченно посматривала на него Аня. Она снова творила, и весь пол в ее комнате был усыпан распечатанными на принтере фотографиями. Из колонок ноутбука лилась музыка в стиле ретро. Волосы Ани были стянуты в тугой узел, джинсовые шортики и свободная белая футболка с нарисованной панорамой Нью-Йорка делали ее очень женственной и привлекательной. Он не удержался, привлек ее к себе и с нежностью поцеловал. «Потому что я знаю свою семью, Анютка». «Паш, я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты отказывался от своей семьи ради нашей фантазии о том, как мы будем жить после свадьбы. Например, я бы ни за что не предала маму, папу и Артема, хоть он и оболтус. Это было бы верхом подлости — предать близких. Нам надо сходить на ужин, а там будет видно». Она коснулась ладонью его щеки, и на пальце блеснуло колечко, которое он подарил ей в воскресенье вечером, когда пришел на ужин к ее родителям. На душе сразу стало тепло от мысли, что Аня носит его кольцо и скоро станет его женой. Он прижал ее к себе крепче, и их губы слились в поцелуи. Мягкий и теплый, этот поцелуй проникал под кожу, покрывал ее мурашками и вызывал острое желание слиться в едином порыве. Его руки скользнули по ее талии и медленно спустились ниже, сжав аппетитно обтянутые коротенькими шортиками округлости. «Ты возбуждаешь», — касаясь губами изгиба его шеи, выдохнул он. «Я сделала эпиляцию», — лукаво сверкнув зелеными глазами, шепнула она в ответ. «Эпиляцию?» Руки продолжали откровенно скользить под майкой, нащупывая круглую грудь, запрятанную в тугой черный лифчик. «Да, там», — многозначительно посмотрела в его серо-голубые глаза она. «Там?» — сглотнул он и даже перестал поглаживать ее нежную кожу под майкой. «А дома никого нет». Тая от того, что внизу живота разливается горячее тепло, продолжала шептать она. «Если закрыть двери комнаты на замок, мы могли бы... У тебя есть презерватив?» «Где-то был». «Тогда поговорим о твоей семье чуть позже», — лихорадочно зашептала Аня, а потом кинулась к двери и повернула замок. «Всегда хотела, чтобы ты взял меня здесь, на моей кровати. Даже представить не можешь, как много я фантазировала по этому поводу, пока ты пропадал на службе». Возвращаясь в его объятия, хихикнула она. «Так вот, чем ты занимаешься в мое отсутствие?» Рассмеялся он. Его рука уже тянула край футболки вверх, и в следующий миг та была отброшена на пол. Павел привлек Аню к себе, и его губы впились в ее рот с жадным поцелуем. «Боже, как я хочу тебя!» Пытаясь освободить округлую грудь от тугого лифчика, бормотал он. «Я хочу увидеть тебя там. Покажи мне, что ты с собой сделала». «Тогда расслабься и наблюдай», — томно выдохнула она. Озорно улыбнувшись, девушка толкнула его на постель. Медленно пританцовывая в такт интимной музыки в стиле лаунж, она сдернула с волос резинку и бросила ее на пол. Следом полетел лифчик. Аня поглаживала свою грудь, медленно скользила пальцами по коже живота, опускаясь все ниже, к заветной застежке на шортиках. Прокурор почувствовал, как от завораживающего зрелища у него пересохло в горле. В джинсах стало жутко тесно, и единственной мыслью, вспыхивающей в сознании, было освободить себя от одежды и повалить Аню на постель. Но девушка не торопилась. Она получала безумное удовольствие от эротического танца, который поглотил ее сознание. Руки гладили и сжимали грудь, а бедра призывно извивались в такт расслабляющей музыки. Зеленые глаза горели огнем, непослушные волосы рассыпались по обнаженным плечам и спине, а пальцы постепенно добрались до заветной застежки на шортиках. Медленно, секунда за секундой, поддавались тугие пуговицы. Шумно втянув в себя воздух, Аня сбросила шортики и осталась в черных трусиках танго. Повернувшись к любимому спиной, она продолжала танцевать, покачивая круглыми бедрами. Павел стиснул зубы. Ему казалось, еще немного, и он кончит еще до того, как ему удастся стянуть с себя джинсы. Но вот Аня поддела резинку трусиков, припустила их, оголяя упругие ягодицы, и ее пальцы медленно скользнули внутрь, под полоску черной ткани, прикрывающей самое чувствительное местечко. Прикрыв глаза, она прикусила нижнюю губу от завораживающих ощущений. «Кажется, я там вся мокрая. От того, что ты смотришь на меня». Распахнув глаза, прошептала она, дернула черную ткань и сбросила трусики. Павел шумно втянул в себя воздух, стянул через голову серую майку пола и протянул Ане руку. Она, смущенно улыбаясь, подошла к нему. Именно в том самом месте у его будущей жены действительно была нежная, бархатистая кожа. Он обхватил руками ее бедра и притянул девушку к себе. Губы коснулись ее кожи внизу живота и медленно, шаг за шагом, заскользили вниз к заветному лону. «Иди сюда». Он подтолкнул ее к кровати и уложил на спину. Разведя согнутые в коленях ноги, снова коснулся губами низа живота. Аня тихонько всхлипнула и запустила пальцы в его светлые волосы. «Да, поцелуй меня там. Я всегда так этого хотела». Прикрыв глаза, шепотом попросила она. Из его груди вырвался хриплый вздох. Пальцы раздвинули податливые складочки, губы скользнули ниже и жадно вторглись в бархатистую, пульсирующую желанием плоть. Аня вскрикнула. Тело будто пронзило током, и оно послушно прогнулось навстречу его дерзкому языку. По спине побежали мурашки. Отпустив его волосы, она сжала ладонями покрывало и провалилась в безудержную пучину наслаждения. Прикосновения его пальцев и языка разжигали внизу живота дикое пламя, сводили с ума, заставляя отзываться сладкой судорогой на каждое его движение. Он остановился на мгновение, сбросил с себя остатки одежды и снова потянулся к ней. Его поцелуй был властным и уверенным. Вздрагивая от переполняющего ее желания, Аня подалась ему навстречу и вмиг утонула в его объятиях. Его пальцы были повсюду. Они дразнили, гладили, скользили, заставляя извиваться от желания. Вот он зашуршал оберткой от презерватива и подмял ее под себя. Она всхлипнула, ощутив, как он заполняет ее собой, и крепко сжала руками его плечи. Он впился губами в ее губы, и она вжалась в него, ощутив сладкие волны наслаждения, прокатившиеся по всему телу. Он не заставил себя долго ждать и с хриплым стоном разрядился в нее. «В следующий раз я тоже хочу попробовать тебя на вкус». Едва дыша, прильнула к его слегка влажной и вздымающейся груди она. «Тогда желательно у меня дома». Перекатившись на живот, усмехнулся он. «Здесь мне все время кажется, что дверь распахнется, и в комнату ввалится вся твоя семья, во главе с несущей пирог на подносе мамой». Аня озорно рассмеялась и потянулась за футболкой. «Знаешь, я приду в пятницу на ужин, чтобы познакомиться с твоей семьей», — уверенно заявила она. «Посмотрим, что скажет твоя мама. Возможно, все не настолько плохо, насколько ты себе представляешь». При упоминании о семье Павел помрачнел. «Проще будет лучше купить 2 билета на самолет и сбежать на какой-нибудь остров». Прислонившись спиной к изголовью кровати, покачал головой он. «Паш, я готова пойти навстречу требованиям твоей матери. Если тебе будет так спокойнее, конечно». «Ты же понимаешь, Анютка, после смерти дедушки мне придется уволиться со службы и переехать в Москву». «В Москву?» — распахнув широко глаза, почти выкрикнула Аня. «Да, там главный офис компании». «И как ты будешь жить без твоей любимой работы?» «Я даже говорить об этом не могу, Ань. Не то что планировать что-то, а ты говоришь про какие-то уступки». «Но если ты уедешь в Москву, то я...» «Ты поедешь туда вместе со мной, как моя жена». «Я не хочу в Москву. Я люблю море, люблю свой дом. Как я буду жить без моря?» «Ох, Анютка, не начинай!» — понуро махнул рукой Павел. Она разнервничалась и теперь бесцельно металась по комнате, пытаясь собрать одежду. Вдруг Павел оживился. «Разве что только полететь в Москву сейчас, пока дедушка еще жив, и уговорить его исключить меня из завещания». «Ладно, послушай». Кое-как натянув на себя одежду, она перестала бегать по комнате и резко остановилась. «Давай сходим на ужин, а после решим, как нам поступать». «Хорошо». Он вздохнул и потянулся за рубашкой Пола. «Давай попробуем выслушать мою мать». «Да, так будет лучше», — согласно закивала Аня.